У огромных ворот, несмотря на раннее утро, собралась приличная очередь. Многие торговцы с продуктами стремились завести товар в город как можно раньше, чтобы к тому времени, как город проснется, уже выставить товар лицом. «Проезжай!» – кивнул стражник возница. Стегнули вожжи, и лошадь двинулась вперед. Телега, поскрипывая старыми осями, въехала в город, а за ней торопилась уже вторая. «Пет, слышишь?» — крикнул один из стражников второму, заметив новый элемент пейзажа. «Какой-то идиот притащил сюда каменную глыбу». «И что?» — нахмурился второй. «Она тебе мешает?» «Не положено», — буркнул с недовольством первый. Не успела старая кляча подтащить очередную телегу, а каменная глыба затрещала и пошла трещинами. «Назад!» — рявкнул позади них голос офицера, и воины рванули внутрь ворот, прячась в специальных выемках стен. Однако дальше огромный валун просто осыпался мелкой крошкой, оставив после себя широкоплечего толстячка с огромной бородой ржавого цвета. Незнакомец утер кулаком нос и, смачно собрав слюну из горла, выплюнул на землю белую от каменной пыли слюну. «Черт побери! Опять известняк!» — недовольно буркнул он и направился к воротам. «Эй, а где охрана?» «Назовись!» — послышался голос офицера из сторожки. «Назовись, или я подам сигнал тревоги!» «Сарт Железнобородый!» — крикнул в ответ толстячок. «Свободный маг по праву дела. Приехал на фестиваль 10-го Феникса». «Знак!» – потребовал офицер. Сарт покопался за пазухой и выудил из внутреннего кармана медальон, на котором был изображен стальной молот. Протянув его вперед, он активировал его. «Проходи!» – облегченно буркнул начальник караула. Когда маг земли проходил сквозь ворота, из сторожки показалось недовольное лицо Ночкара. «Какого черта ты тут устроил? Не мог просто мимо очереди пройти?» «Нет, я это...» – замялся Сарт. «Спать в каменный кокон лег». «Нахрена? Вон там постоялый двор. Перекантоваться до утра можно было и там». «Меня выгнали». Еще больше смутился толстячок. «Выгнали? Из кривого Сэма? Это что надо устроить? Всю брагу выпить». Буркнул маг и, поправив пояс, продолжил путь, оставив начальника караула с открытым ртом. «Пет! Пет! Пет, твою налево!» Начал орать офицер, глядя в спину Железнобородому. «Слушаю», — подскочил охранник. «Сгоняй в кривого Сэма, узнай. Вчера всю брагу выпили или свистит этот маг». Охранник быстрым шагом отправился в сторону указанного заведения, а Ночкар задумчиво почесал трехдневную щетину. «Вчера своими глазами видел. Туда три больших бочки привезли».